Желтый огонек моргнул и стал зеленым. Крышка капсулы поползла вверх, и в уши ударил знакомый рев базеров боевой тревоги. Возле пульта управления анабиозной камерой стоял сильный, испуганный, маленький щуплый человек в комбинезоне отдела управления несколько изменившегося покроя. «Здравствуйте, 13-й!» Человек начал торопливо помогать майору, уже отлепляющему от себя медицинские датчики. «На долгие объяснения нет времени. Дорога каждая секунда!» Маленький человек говорил со странным произношением, проглатывая окончание слов. 13-й вылез из капсулы. В воздухе пахло порохом и кровью. Освещения не было. Все вокруг было покрыто пылью и находилось в крайнем запустении. Анабиозная камера 4-го была открыта. На входе в помещение анабиозных камер наблюдались следы недавней перестрелки. Лежали трупы в незнакомой форме и разбросанное оборудование. Самого Серебрякова нигде не было видно. «Что известно о противнике?» Майор сделал несколько плавных движений, разогревая мышцы. «Численность, вооружение, местонахождение. Где начальник службы охраны?» Человек посмотрел на него с уважением. Видимо, ожидал других вопросов. Он в двух словах изложил ситуацию. Бункер захвачен противником уже давно и представляет собой подземный госпиталь тюремного типа. Человека зовут Арториус. Он возглавляет сопротивление, которое отвергает насилие, и толку от него немного. Младший Серебряков умер от разрыва сердца, не выдержав запрета на лечение отца, а внешняя группа зачислена в списке мороженой говядины навечно. И до своего оружия так просто не доберешься. Межуровневые лифты уже наверняка заблокированы. В довершение всего прекрасного оказалось, что бункер сегодня планируется уничтожить. «Как давно ушел Серебряков?» 5 минут назад. Арториус то и дело бросал перепуганные взгляды в сторону коридора. Он направился в подуровень совета. Там сейчас собралось местное руководство захватчиков. Мы контролируем узел связи, но это ненадолго. Нам нечего противопоставить их оружию. «Вытаскивай остальных!» 13-й быстро направился в спальное помещение. Воевать в одних лишь больничных шортах было неэстетично. И неудобно. Шкафчики, покрыты огромным слоем пыли, никуда не делись, и это радовало. Комбинезон сильно слежался, и кое-где на сгибах ткань рвалась в процессе одевания. Но это все равно было лучше, чем ничего. Через 2 минуты майор уже стоял у выхода из анабиозного помещения. Арториус помогал следующему размороженному выбраться из капсулы. «Доставайте всех, он все объяснит», — 13-й кивнул на щуплого человечка. «Группе сохранять максимальную осторожность, пробиваться к подуровню совета». Боец кивнул, и майор вышел из помещения. В коридоре он насчитал 6 трупов. Все щуплые, подобно Арториусу. 4 с пулевыми ранениями, 2 с раздробленными черепами. Действовали автоматным прикладом. Длинноствольного оружия нигде не валялось. Имеющиеся стреляные гильзы, видимо, принадлежали только автомату 4-го. Маленькие пистолеты у всех убитых находились на поясе. Похоже, Серебрякову удалось застать их врасплох. 13-й снял с убитого один из них. Странная конструкция. Ни прицельных приспособлений, ни гнезда для магазина. Только кнопка предохранителя с крупным красным индикатором. Электрические, что ли? Ладно, потом разберемся. Лучше, чем ничего. Майор, бесшумно ступая, побежал дальше. Коридоры были пусты, все боковые двери закрыты. Все верно. При боевой тревоге помещения должны были блокироваться персоналом изнутри. Еще 2 трупа он нашел возле лифтов. Эти тоже не успели достать оружие. Странно. И лифты, вопреки ожиданиям, до сих пор работали. Да, расслабились граждане-захватчики совсем. А зря. 13-й зашел в свободный лифт и нажал сенсор уровня управления. Затем подпрыгнул, уцепился за решетку системы вентиляции и подтянулся на руках, поджав ноги и максимально сгруппировав тело, таким образом оказавшись над створками лифта, вне обзора снаружи. Лифт достиг цели, и двери открылись. Однако ожидаемого огневого удара по кабине не последовало, и никто не зашел проверить лифт. Зато где-то недалеко шел бой, и гремели выстрелы. Майор отчетливо слышал, как работают сразу 6 или 7 гладкоствольных карабинов. Не исключено, что 4-й еще жив. Двери лифта закрылись. 13-й бесшумно спрыгнул на пол и снова нажал сенсор открытия дверей. У лифтовых кабин лежало еще 3 тела, рядом с которыми обнаружились 2 гладкоствольных служебных карабина. Майор быстро осмотрел оружие. Оба без патронов. Но убитых боекомплекта тоже не обнаружилось. Может, 4-й собрал и 3-й ствол с собой прихватил. Патронов-то у него едва полмагазина осталось. На эмоциях Серебряков не бережет боеприпасы. Тринадцатый достал трофейный пистолет и, мягко ступая, пошел на звук перестрелки. Бой шел уже в подуровне совещаний. Судя по лежащим трупам, четвертому удалось добраться до местного руководства захватчиков, и в этот момент ему вышло в тыл опоздавшее подкрепление противника. Серебряков, у которого, похоже, уже не осталось патронов, укрылся за массивным столом главы совета, а семеро захватчиков добросовестно пытались разнести его картечью в щепки. При этом в момент выстрела любой из них старательно зажмуривался. «Очень интересно», — тринадцатый пожал плечами. «Наверное, стеречь безобидных медиков в подземной тюрьме, окруженной смертельной радиоактивной местностью, населенной кровожадными тварями, посылали самых бесполезных бойцов. В общем-то, оно и понятно. Работа чисто номинальная. Майор достал трофейный пистолет и выключил предохранитель. На индикаторе загорелась надпись «Идет накопление заряда». Ну точно, электрический. Секунд через 15 надпись сменилась на «Заряд накоплен». Ага, восхитительно. Абсолютно бесполезная штуковина. На один раз. И то еще непонятно, что она может. В этот момент у стреляющих закончились патроны, причем практически одновременно. Тринадцатый с неподдельным интересом смотрел, как стрелки, даже не позаботившись о прикрытии, торопливо пытаются менять магазины, по нескольку раз подряд не попадая ими в штатные гнезда. Да, чего не увидишь в этом мире. Майор стремительно выскользнул из-за угла, разрядил нелепое оружие в самого дальнего противника и мгновенно оказался перед ближайшим. Дальний упал и задергался. Ну и то прок. Ближайший, увидев перед собой чужого, неуклюжим движением попытался ударить майора карабином, словно дубиной. Тринадцатый мощным броском запустил бесполезный пистолет в лицо одному из врагов, плавным и быстрым движением подставил руку по касательной к опускающемуся ему на голову карабину и превратил удар в скольжение по предплечью. «Нельзя так безобразно держать собственное оружие», — машинально отметил майор, «а то еще чего доброго в умелых руках противника», — последовал захват. «Оно превратится в рычаг, ломающий тебе сначала руку», — раздался хруст и крик, «а затем шею», — раздался хруст, и крик затих. Тринадцатый развернулся вокруг своей оси с шагом в сторону, и пытающийся столкнуть его на пол противник пролетел мимо. Остальные враги действовали еще более экзотично. Один бросил оружие и достал чудо-пистолет, да завтра будет его заряжать. А другие принялись еще усерднее тыкать магазинами в карабины. «Идиотизм какой-то», — подумал майор. Он подобрал оброненный первым противником магазин, одним слитным движением вогнал его на место и дослал патрон в патронник, после чего прицельными выстрелами быстро перестрелял захватчиков. Ну, чтоб не мучились. Из-за засыпанного щепой стола вылез четвертый. В два шага преодолел расстояние до места схватки и подобрал один из лежащих на полу карабинов. Он подошел к парализованному электрическим пистолетом захватчику, вяло подергивающему конечностями, и, мощно размахнувшись, с силой опустил приклад карабина ему на голову. Послышался треск ломающегося черепа, и враг затих. «Патроны у меня закончились», — виновато доложил четвертый. «А ствол у тех, что у лифта, пустой оказался». «Что ж, сразу не проверил. А за боекомплектом следить кто за тебя должен?» Майор покачал головой и стал быстро собирать боеприпасы с убитых. «Кто знает, какими еще силами располагает противник. Через минуту здесь может оказаться намного больше народу, и они вполне могут не быть такими идиотами, как предыдущие». Четвертый развел руками, мол, «Понимаю, сглупил, что поделаешь». А потом, немного постояв, тихо добавил. «Андрейка мой умер. Сердце не выдержало. Все вылечить меня хотел. Инфаркт миокарда». Он горестно вздохнул и принялся добивать раненых. Вторая группа противника оказалась более многочисленной и подошла через 5 минут. Ее было слышно по грохоту шагов от самых лифтов. Дождавшись, когда противник втянется в узкий коридор, бойцы кинжальным огнем расстреляли захватчиков практически в упор. Вскоре после этого появились внешние, за которыми прятался Арториус. На его лице одновременно мешались выражения героизма, страха и любопытства. При виде такого количества крови и трупов маленького чиновника вывернуло, но в целом он держался очень хорошо. А увидев тела уничтоженного руководства захватчиков, он и вовсе воспрял духом. «Теперь мы снова свободны», — заявил Арториус, пнув тело человека в деловом костюме, и добавил: «Я временно принимаю на себя руководство бункером до проведения законных выборов». «Предстоит еще найти остальных», — майор кивнул на трупы захватчиков. «В этом нет необходимости», — возразил маленький чиновник. «Без руководства они не опасны. и сами сдадутся моим людям. Тринадцатый подумал, что, скорее всего, так и будет, учитывая тот факт, что и с руководством захватчики опасными особо не были. «К тому же их оставалось совсем немного», — продолжил Арториус. «Они все собирались покинуть бункер перед уничтожением. Прошу вас, выслушайте меня внимательно, потому что времени у нас совсем не осталось». Он ткнул пальцем в коммуникатор на руке и произнес. «Пам, выведи передачу ромба на центральный экран совета». Через пару секунд на мониторе возникло изображение ядерного гриба, клубящегося над горами. Звука не было, и чиновник трагическим голосом стал рассказывать о случившемся, с трудом сдерживая слезы. «Вы видите демонстрацию казни непокорных. У власти в ромбе кровавая диктатура. Они захватили все существующие убежища, и теперь мы всего лишь дешевая рабочая сила. В их руках сосредоточено все — производство пищи, топливо для реакторов, научные технологии. Вот, посмотрите!» Он нашел нетронутую боем консоль и ввел какую-то команду. На экране возникло спутниковое изображение Австралии. В самом центре материка виднелась обжитая область, имевшая форму неправильного ромба, накрытая полупрозрачным куполом. Изображение приблизилось, и стало возможно различить поля, дороги с ползущими автомобилями и городские постройки в центре. Один из небольших куполов в центре погас, и в небо взвелась серебристая металлическая сигара, стремительно ушедшая в стратосферу, после чего пропавший купол восстановился вновь. «Вот видите, — продолжал Арториус, — они живут на поверхности, в безопасности, под энергетическими куполами и владеют технологией воздушных перелетов. Но мы лишены всего этого. Мы — никто, они называют нас кротами». Маленький чиновник снова чем-то щелкнул, и на экран вернулся ядерный гриб. «Недавно некоторые подземные сообщества, в том числе и мы, посмели потребовать справедливости и перестали выполнять требования ромба». Арториус безнадежно вздохнул и указал рукой на изображение взрыва. «Это Альпы. Еще час назад на этом месте было сообщество Суис, а через несколько часов должна была наступить наша очередь. Потом чья-то еще. Кровавые диктаторы ромба устроили сегодня церемонию прощания. Они сгоняют на центральную площадь все население и планируют транслировать в прямом эфире на весь мир уничтожение отказавшихся подчиняться. Первая трансляция, как видите, уже идет. И хотя теперь нам не угрожает прямая опасность, мы недолго просуществуем без реакторного топлива. А сегодня вместо нас погибнут другие». Чиновник замолчал, глядя на экран. На его лице отпечаталось выражение чудовищной боли. Внешние молчали, осмысливая услышанное. Тринадцатый смотрел на клубящийся гриб. «Да уж... Такого никто не ожидал увидеть, выйдя из анабиоза через чертову кучу лет». «И что мы можем сделать?» Майор перевел взгляд на Арториуса. Чиновник оживился, и его лицо озарилось надеждой. «Вы можете остановить палачей и прекратить все это?» Он лихорадочно заработал пальцами на консоли, и на экране возник довольно неплохой план ромба. «Убийцы перед взрывом бункера должны были покинуть его и вернуться в ромб. Для этого за ними отправлен турболет. Он прибывает через 10 минут. Вы можете захватить его и вылететь в ромб. Турболет приземлится вот здесь. До церемонии памяти останется несколько часов, и все правительство во главе с диктатором уже собралось в здании Сената. Это тут. Вы можете уничтожить их всех. У вас с собой будет специальная аппаратура, которую вы активируете после уничтожения этих палачей, и мы получим прямой доступ к спутникам орбиты. Когда весь мир узнает, что с верхушкой кровавой диктатуры покончено, наши друзья возьмут власть в свои руки. У нас есть сторонники по всему миру, и на Луне, и на орбите тысячи людей ждут возможности вернуться к спокойной жизни. Нам очень нужна ваша помощь. Больше никто не в состоянии сделать это». Арториус смотрел на внешних, ожидая ответа. Тринадцатый прикинул размеры ромба и предположительное количество сил противника. По всему выходило, что эта операция будет для всех последней. Конечно, если солдаты ромба не окажутся такими же бравыми, как тюремщики бункера. Тогда шансы есть. Майор вопросительным взглядом обвел своих людей. Четвертый выпрямился, и у него в глазах заиграл недобрый огонь. «Я лечу», — мрачным голосом заявил он. «Мне надоело жить в замороженной консервной банке». Остаться не захотел никто. Тринадцатый кивнул и повернулся к Арториусу. «Где хранится наше оружие?» И, указав на экран, добавил. «Карту надо будет сделать на каждого».